Инга осторожно выбралась из огромной пещеры камина, сняла маску и огляделась. Внутреннее убранство пентхауса впечатляло характерной для шасов скромной роскошью. Люстра горного хрусталя, мебель красного дерева, тыкинские ковры на мозаичном паркете. Обстановка неброско, без лишней навязчивости, указывала на колоссальные доходы одного из директоров торговой гильдии. «Очень недурно». Рыжая по-хозяйски, не таясь, прошлась по коллекционным коврам, мимоходом заглянула в китайскую вазу, не здесь ли Юрбек прячет свои сокровища, и открыла дверь в соседнюю комнату. Если уж начинает вести, то это надолго. Небольшое помещение оказалось личным кабинетом Томбы. Более того, вежливый Юрбек позаботился о том, чтобы грабителям не пришлось тратить много времени на поиск сейфа. Массивная, не менее 5 футов высотой громадина гордо стояла в углу, поблескивая сверхпрочным сплавом. Магическая защита была отключена, и между Ингой и содержимым скрытного ящика оставался лишь электронный замок. 4,5 минуты, презрительно усмехнулась рыжая, распаковывая рюкзак. Время пошло. Она осторожно просверлила в панели замка 2 маленьких отверстия и через них подсоединила к микросхеме электронное устройство, радостно замигавшее диодами. Каминный зал и кабинет располагались на 1-м этаже пентхауса, а со 2-го этажа, куда Инга не посчитала нужным заглянуть, донесся негромкий, но вполне отчетливый шорох. К сожалению, рыжая, с увлечением вскрывающая железный шкаф, не обратила на него никакого внимания. Ровно через 73 секунды перебор комбинаций закончился, и из чрева сейфа послышался приветливый щелчок. На всю операцию потребовалось чуть больше 4 минут. «Кушать подано!» – прокомментировала девушка и открыла дверцу. «Где мои сокровища?» 4 этнических яйца, заботливо упакованные в небольшую деревянную коробочку, терпеливо лежали на самой нижней полке сейфа, по соседству с толстой пачкой наличных и какими-то документами. Рыжая аккуратно переложила артефакты в свой рюкзак. Коробочка могла содержать следящее устройство, так что лучше не рисковать. Собрала инструменты, прикрыла сейф, вышла в гостиную и... Таких тварей ей доводилось видеть только во время экскурсии в подвалы Ордена. Давным-давно, когда Инга посещала магическую школу, их группу возили в штаб-квартиру чудов для демонстрации древних существ, которых рыцари с непонятным трепетом спасали от вымирания. Разумеется, ученикам не показали ангары драконов, стойла единорогов и гнезда василисков, но зато мелкий зоопарк был представлен во всей красе. Шипящие камелопарды, флегматичные тараски, крикливые сирены и в том числе то, что стояло сейчас посреди гостиной, перекрывая рыжий путь к камину. «Господи, мантикора! Она же ядовитая!» «Я должна была предвидеть, что Юрбек не станет полагаться только на охранные системы, а обязательно предусмотрит дополнительных сторожей!» Обжора должен был отключиться через 15 минут. Если она не успеет, то выход закроется. И охрана... На лбу рыжей выступила испарина. Что делать? Шарахнуть мантикору эльфийской стрелой? Или воспользоваться ножом? Стрелой нельзя. Охрана засечет боевой аркан и сразу же поднимет тревогу. «Мррррр», сообщило чудовище, делая шаг к девушке. Инге еще не приходилось убивать, тем более животных. Она растерянно нащупала на поясе нож. Мантикора медленно, кажется, она была изрядно перекормлена, переставила лапы. Рыжая, пытаясь выдержать прежнюю дистанцию, торопливо шагнула назад и, зацепившись за ковер, с грохотом рухнула на пол. Проклятие! Девушка попыталась вскочить на ноги, но тварь с неожиданной прытью в перевалку подбежала к ней и уперлась в грудь толстыми лапами. Все. Инга зажмурила глаза. Длинный, липкий язык с противной дотошностью облизал рыжее лицо. заставив девушку скривиться от отвращения. Запах от мантикоры мог соперничать с солдатскими портянками любой свежести. Не помогал даже дурманящий аромат дезодоранта, которым, судя по всему, Юрбек обильно поливал сторожа. Но вот сторожа ли? Инга скосила глаза на морду чудовища. Мантикора ткнулась носом в подбородок рыжей и тихонько заурчала. В приоткрытой пасти виднелись кривые желтые зубы. «Да она же старая!» — приободрилась девушка. Мантикора, уютно устроившись на рыжей, еще раз дружелюбно лизнула ее в лицо, прикрыла глаза и умиротворенно всхрапнула. Она явно собиралась провести ближайший часок в блаженной дремоте. До отключения обжоры оставалось 13,5 минут. «Ты не сторож», — поняла девушка, стараясь не принюхиваться к одуряющей воне от шкуры чудовища. «Ты просто домашнее животное, попугайчик». Инга попыталась спихнуть себя мантикору, но безуспешно. Весело чудовище совсем немало, судя по давлению, 200 фунтов. Выдохнула старая тварь, но глаз не открыла. «Не просыпайся!» – прошептала рыжая. «Только не просыпайся!» Ей удалось освободить правую руку, и, почесывая мантикоре подбородок, девушка стала медленно высползать из-под туши. «Май-май-май-май!» Когтистые лапы чудовища довольно заскребли по паркету. Инга резко обернулась на новый звук и едва не вскрикнула. В комнату, расправив крылья, важно вплыл грифон. Вот он-то, судя по всему, и был у Юрбека попугайчиком. Здание выглядело солидно, богато и удивительно безмятежно. Плечистые белобрысые люди неспешно прогуливались вокруг ворот. Дворник старательно подметал и без того почти вылизанные дорожки. А из подземного гаража выехал блестящий ягуар, за рулем которого сидела молодая женщина. «По крайней мере, рыжей. Хватило ума остаться незамеченной», – пробормотала Яна, паркуя свой ярко-красный Audi TT неподалеку от дома Томбы. В нескольких ярдах стоял черный круизер Артема, на котором приехала Инга. «Посмотрим, что там происходит». Яна взяла в руки спортивную сумку и выбралась из машины. Грифон подошел к распластанной под мантикорой Инге и с интересом ткнулся в нее клювом. Урчание было весьма ласковым, можно даже сказать игривым. Под львиной шкурой перекатывались крупные мышцы, а орлиная голова была гордо вскинута вверх. «Ты тоже не сторож», — догадалась Инга. «Ты тоже ручной». Она отвлеклась от спящей мантикоры, провела ладонью по львиному телу грифона и нащупала ошейник. «Микеланджело». «Тебя зовут Микеланджело?» Тварь выгнула спину и хлопнула крыльями. «Будь умницей, Микки. Постой в сторонке, пока я не выберусь отсюда, а потом мы поиграем». На лестнице послышались шаги. «Кто там еще?» «Микеланджело!» — раздался скрипучий голос. «Микеланджело! Сидеть!» Инга похолодела. Грифон безразлично посмотрел на открытую дверь и снова принялся обнюхивать девушку. «Неужели, наконец, сторож? Или смотритель этого зоопарка?» Инга судорожно спихнула заворочившуюся мантикору и встала на колени. «Микеланджело, дай лапу!» В дверях комнаты появилась фигура в распахнутом махровом халате. У рыжей отлегло от сердца. «Багейн!» Тощий ублюдок с козлиной бородкой, длинными заостренными ушами и кривыми ножками, заканчивающимися лошадиными копытцами. Это не сторож. Тупой зверек, умеющий идеально имитировать связную речь, сделал два шага и высокомерно посмотрел на грифона. «Микеланджело, паршивец, куда ты дел мои тапки?» «Действительно», — повеселела девушка. «Куда ты дел?» Но у попугайчика были свои планы относительно Инги. Мощные львиные лапы грифона прижали рыжую к полу, и она с ужасом почувствовала, что Микки пытается стянуть с нее комбинезон. По плотной ткани скользнули орлиные когти. «Микеланджело, веди себя прилично!» — брезгливо проскрипел Багейн. До отключения обжоры оставалось 7 минут. Инге удалось извернуться и ногой отпихнуть от себя фривольного грифона. Резкий толчок только разодорил Микки. Он весело взмахнул крыльями, подпрыгнул и снова бросился к девушке. К сожалению, рыжая не знала, что сопротивление есть непременный атрибут брачных игр грифонов. Она рванулась к спасительному камину, но очередной удар заставил ее покатиться по полу. Микки, опрокинув по дороге пару стульев, сделал попытку овладеть девушкой прямо через ткань комбинезона. Мантикора засопела во сне. Багейн лениво зевнул и поправил халат. «Микеланджело! Голос!» 5 минут до отключения обжоры. Инга отбросила любвеобильного грифона, вскочила и выхватила нож. «Вон отсюда, скотина! Если ты не отстанешь, я тебя действительно убью!» Между прочим, грубое обращение с животными наказывается существенным штрафом и общественным порицанием. Ты можешь подмочить свою репутацию. Инга радостно вскрикнула. Из пещеры камина, неторопливо снимая маску, вышла Яна. «Микеланджело, чужой!» флегматично заметил Багейн. Грифон томно посмотрел на вновь прибывшую девушку и распушил перья. «Он пытался тебя соблазнить?» — прищурилась Яна. «Скорее изнасиловать!» — приободренная Инга убрала нож. «Ничего удивительного!» — усмехнулась Яна. «Посмотри на цвет когтей! Он ведь совсем молодой, только-только вступил в половую зрелость и готов набрасываться на кого угодно!» «Откуда ты все знаешь?» — вздохнула рыжая. Микеланджело, чего-то решив, что новый объект будет более податлив, приятно заурчал и направился к Яне. «Цып-цып-цып-цып-цып!» — не стала разочаровывать его девушка. «Иди сюда, моя птичка!» Грифон неуклюже взлетел, и в этот момент Яна ловко набросила на него сдернутую со стола скатерть. Разочарованный вопль Микеланджело стал для Инги лучшей музыкой на свете. Запутавшийся в ткани грифон шлепнулся на пол. И Яна тут же навалилась на него, не позволяя вырваться из западни. «Веревку!» Инга срезала с карниза крепкий витой шнур и помогла подруге спеленать похотливое чудовище. «Микеланджело, чужие!» Багейн уныло побрел прочь. Мантикора сладко потянулась. «Еще кто-нибудь есть?» — поинтересовалась Яна. «Кажется, нет. Товар взяла?» «Да. Тогда уходим». Яна деловито направилась к камину. «Твой обжора вот-вот лопнет».